За ужином Лукас засыпал Софию вопросами, она отвечала тысячью своих. Он отдавал должное лакомствам, она ни к чему не притрагивалась, аккуратно отодвигая тарелки. Когда официант прерывал их разговором, казалось, что перерыву не будет конца. При приближении официанта с метелкой для сметания крошек, похожей на зазубренный серп, Лукас поспешно сел рядом с Софией и сильно дунул на скатерть. «Вот я и навел чистоту. Можете не беспокоиться, большое спасибо», — бросил он официанту. Беседа возобновилась. Лукас закинул руку на спинку банкетки, София почувствовала затылком тепло его руки. Официант появился снова, вызвав у Лукаса негодование. Он положил перед ними ложки и поставил на столик шоколадный мусс. Ловко крутанув тарелку, демонстрируя клиентам всю прелесть десерта, официант выпрямился и гордо произнес его название. «Правильно сделали, что уточнили», — не выдержал Лукас. «Вдруг мы бы спутали мусс с морковным суфле». Официант с достоинством удалился. Лукас наклонился к Софии. «Вы ничего не ели?» «Я очень мало ем», — ответила она, опуская голову. «Доставьте мне удовольствие, попробуйте хотя бы это. Райский вкус, пальчики оближите». Он не оставил ей выбора. Зачерпнул горячего мусса, поднес ложку к ее рту и оставил горячее кушанье у нее на языке. Трепет в груди у Софии стал еще сильнее, и она со страхом уставилась Лукасу в глаза. «Одновременно горячо и холодно», — сообщила она. «Вкусно». Поднос в руках у сомелье чуть накренился, рюмка с коньяком заскользила к краю, опрокинулась, упала на пол и разбилась на 7 одинаковых осколков. Зал притих. Лукас чихнул. София прервала молчание. У нее оставалось к Лукасу еще 2 вопроса, и она взяла с него обещание ответить на них без уверток. «Что вы делали в обществе директора служб недвижимости порта?» «Странно, что вы об этом спрашиваете». «Мы условились без уверток». Лукас пристально смотрел на Софию. Ее рука лежала на столе, он придвинул к ней свою. «Это была встреча по профессиональному поводу, как и предыдущая». «Это все равно не ответ. Вы догадываетесь, каким будет второй вопрос? Чем вы занимаетесь? На кого работаете?» «Можно сказать, что я при исполнении задания». Он часто забарабанил пальцами по столу. «Что за задание?» — не унималась София. Лукас отвел глаза от Софии, потому что почувствовал на себе другой, устремленный на него взгляд. В глубине зала сидел с хитрой усмешкой на губах Блесс. «Что случилось?» — спросила София. «Вам нехорошо?» Лукаса было не узнать. Это был уже совсем не тот человек, с которым она провела вечер, полный тонких, неизведанных чувств. «Больше никаких вопросов!» — прикрикнул он. «Ступайте в гардероб, заберите свой плащ и поезжайте домой. Я свяжусь с вами завтра. Извините, сейчас я ничего не могу вам объяснить». «Да что с вами?» — испуганно ахнула она. «Немедленно уходите!» Она встала и пересекла зал. До ее слуха отчетливо доносился каждый, даже самый слабый звук — падение прибора, соприкосновение бокалов, шорох старого платка, которым пожилой посетитель, ровесник платка, вытирает себе верхнюю губу, вздох безвкусно одетой дамы, заранее пожирающей взглядом пирожные, молчание бизнесмена, даже в ресторане не отвлекающегося от дела и читающего деловую страницу газеты, любопытство, затаившее дыхание пары —